последние струи возвратной контрреволюционной волны. На лайхе сел капитан Деревянов, маленький, мстительный, пьяный, и сжал, как лещами, затерянный русский островок. По той же реке Индигирке, южнее, в Абыйском Улусе, водворился другой капитан, подчиненный Деревянову, Кашин, с якутами-богачами, восставшими против южной голудьбы. На Яне Верхоянский советский отряд выдержал осаду от белых русских и тоже якутов. Советских ружей было 70, но у белых был пулемет. Советские заперлись в городе и жестоко голодали. Словно живыми нарывами покрылась полярная страна. Тут было не до наступления. Было впору обороняться от наступающих карателей. Партизаны сидели на чекоче виски в блокаде. Кто попадал за пределы блокады, тотчас же погибал смертью напрасной и ужасной. Такая судьба постигла Паладия Кунавина, светло-розового иерея с Колымы. Изгнанный из церкви прихожанами во время вступления белых, он не стал дожидаться у моря непогоды и решился бежать по дорожке, проложенной Максолами. Но Максолы уехали вперед, да они бы и не приняли лукавого попа. Надо было действовать одиноко и самостоятельно. Чтоб не было так страшно, Кунавин сманил Костюкова, советского писа, приехавшего с юга. Собачья упряжка была у Кунавина отменная, назло голоду. Впрочем, попы и поповские собаки вообще не голодают. Они прихватили по маузеру. Кунавин забрал из ризницы облачение получше, оставил отцу Алексею Краснову опорки и обноски. И так они поехали на западную тундру, не зная, зачем и куда. Надо было уйти от белых, от близкой кровавой расправы. Дорога на тундру ведет неизменно через стойбище Чукач. Но уже с половины зимы западные чукчи злились, негодовали на жадных паричан. Их раздражали постоянные приезды, уговоры, красноречия и потом неизменный убой драгоценных оленей и обмен чего-то на ничто. Особенно их злило, что обмен постоянно совершался добровольно, и вместе маячила угроза свинцовых убеждений, запрятанных на нартах. Бедному Руквату, чукотскому комсолу Камчолу, приходилось не особенно сладко. Соседи называли его переодетым, намекая на одежду, которой он побратался с Викеши-казачонком. И даже отца его, и братьев, и все стойбище Тнеськана называли со смехом «качаки». По-чукотски «качак» означает одновременно «русский казак» и «дьявол». Особенно задорились двоюродные братья Руквата со стойбища Атуви, родного брата Тнеськана. Имя Атувия означает «собачий». Оно намекало на строптивый характер носителя. И все имена на этом стойбище имели в корне «ат» — «собаку». Двуногие собаки ревновали Руквата к его успехам и связям с русскими. И теперь, торжествуя, говорили, что чаек с реки надо встретить без всяких разговоров свинцовыми орехами. Как вдруг прокатилась по стойбищам поразительная весть. Русские пришли, настоящие русские, с запада и с юга, с товарами, с чаем, с табаком, со злой водой. Идут воевать паричан, непослушных холопов. Оттого и товаров не слали, что речные непослушные. Старики вспоминали старинные легенды о злых временах, когда русские силы приходили воевать на реку Колыму, и как раз против них, против чукач, оленных людей. Было это не так уже давно. До сих пор народные песни вспоминают имена богатырей, отразивших военную тучу. Крикун, костяное лицо, кивающий теменем, точнее, отдающий приказы. Но с тех пор минула война, и все племена смешались воедино. Оленные люди не желали опять пережить эти злые времена из-за жадных и голодных непослушных паричан. Чукчи на верховьях реки Амалона были безучастны и нейтральны. Западные чукчи были готовы выступить на помощь белым карателям против злых паричан. В такую несчастную минуту Кунавин с Костюковым приехали на стойбище Руквата. Их встретили полным молчанием, даже не сказали обычного приветствия. «Приехал», заменяющего «здравствуй». Однако собак накормили, и поздно вечеру, когда женщины поставили полог, бедные гости, перезябшие на холоде, залезли внутрь в тепло бесформенного приглашения. Ужин и чай прошли без особых приключений. Чай, однако, заваривали из хозяйского мешочка, и у гостей ничего не просили. Верный признак того, что их и не считают гостями. Впрочем, у гостей, пожалуй, и не было чаю, хотя бы на заварку. «Позовите Руквата», — сказал после ужина Отнеськан. Чукотский камчол остался на дворе и стоял перед русскими санками, не зная, что делать, и страдая уже от того, что закон гостеприимства был столь очевидно нарушен. «Теперь говорите, кто вы?» — спросил Тнейскан в присутствии Руквата. «Мы с реки», — ответил Кунавин. «Я русский шаман, а это мой посох». Они говорили на особом жаргоне, смешанном из щукотских, корятских, юкагирских и русских слов, который на чукотской тундре является торговым языком. Между прочим, папа и на этом жаргоне, и на подлинном чукотском языке называют шаманом, обсаломщика – посохом, помощником шаманским. «Так вы не камчолы», – сказал разочарованно Руквад. Он все-таки успел разобрать еще с осени, что русские камчолы с шаманами и попами дружбы отнюдь не ведут. И несчастный Кунавин, стараясь подделаться к общему тону, сказал: «Мы убегаем от них». «Куда убегаете?» «К южным иным доброумным жителям», — ответил Кунавин. И Тнейскан отвечал: «Хорошо, недалеко вам ехать бежать. Они сами сюда приехали. Мы перевезем вас к ним». Послышалось ворчание собак. Чукчи развернули на нарте брезент, вынули пожитки приезжих и внесли их в полог.